Глава 49. Варя. Общее безумие продолжается еще очень долго. Ведущий двигает длинную речь, перечисляя все заслуги, награды и титулы Лёшки. Аля, комментируя происходящее восторженными возгласами, снимает все на телефон. Уверена, через несколько минут все будет в нашем общем чате и, возможно, где-то еще. Мне хочется подойти к нему, чтобы поздравить, и поскорее уйти отсюда одинаково сильно. Однако стоящие в проходе у своих сидений скандирующие зрители не позволяют сделать ни того, ни другого. «Ты лучший!» — кричит Алька, когда, еще раз поблагодарив публику жестом в виде сцепленных и поднятых над головой обеих рук, Денежко идет с ринга. «Чемпион!» Лёша не слышит и едва скрывается из виду, как она повисает на моей шее. «Варя! Он победил! Победил, понимаешь?» Я его теперь еще больше люблю. «У вас отношения? Вы вместе?» Вылетает из меня прежде, чем я успеваю включить внутренний контроль. Она, сглотнув, отрицательно мотает головой. Потом тут же часто кивает, кусая при этом губы, взволнованно дыша. «Ой, Варь, я не знаю. Он пока ничего не говорит, но я же вижу, как ему нравится целовать меня». Аля шепчет что-то еще. Но ее голос воспринимается как далекий монотонный гул. Изображение перед моими глазами теряет контуры. Ясно. «Он тебе про меня ничего не рассказывал?» Пристает она, когда, сунув бутылку с водой в рюкзачок, я начинаю пробираться к выходу. «Нет, мы давно не общались». «Блин, точно! У тебя же свадьба через несколько дней! Тебе не до него!» «Да». Она идет за мной, не отставая ни на шаг, и все время говорит. «Но все равно молодец, что нашла время прийти сюда. Ведь смотреть потом бой Лёши на видео совсем не то. Энергетика не чувствуется». Спустившись вниз, в общем потоке выходящих из зала зрителей, мы медленно двигаемся вдоль первых рядов. От сдавившей грудь тупой боли сильно мутит. «Варь, смотри, там бренд Вол. Пойдем, пожалуйста, ты меня сфотографируешь». Я поворачиваю голову в указанном ею направлении и вижу гигантскую очередь к этому самому бренд-волу, на котором в числе изображений других участников и Лёшкина фотография тоже. «Иди, я тебя там подожду». Неопределенно машу рукой. Тут очень душно. Алька, недовольно цыкнув, тут же теряется в толпе. Я еще какое-то время иду вместе со всеми, а потом, повинуясь сумасшедшему порыву, прохожу мимо лестниц и направляюсь к служебному выходу, ведущему, судя по всему, к раздевалкам. Тут тоже плотное движение, поэтому меня никто не останавливает. Прижав рюкзак к груди и втянув голову в плечи, я быстро шагаю по тускло освещенному коридору. Дойдя до развилки, останавливаюсь. Бешено стучащее сердце и шумящая в ушах кровь пугают до чертиков. «Тебе кого?» — спрашивает проходящий мимо коренастый и лысый мужчина. «Денежко», хмыкнув, кивает вправо. «Там вроде». «Спасибо». Лепечу тихо и бросаюсь в правое ответвление от основного коридора. Дверей несколько. Приоткрыв одну, вижу, что это какой-то кабинет. Следующая оказывается запертой, а за третьей оказывается раздевалка. И он там. Стоя спиной ко мне, достает полотенце из серой металлической кабинки. Я переступаю порог и неосторожно хлопаю дверью. Резко обернувшись, он на секунду замирает. «Привет». Здороваюсь неслышно. «Чёрт, кто тебя сюда пустил?» Выругивается Лёха, стирая полотенцем ручейки пота с шеи. «Выйди и закрой дверь с той стороны». Воздух в помещении прохладный, но спёртый. Однако я все равно глотаю его гигантскими дозами. «Лёша, я спросить хотела». «Дуй отсюда». «Зачем ты Али голову морочишь? У девочки к тебе все серьезно. «И у меня серьезно. Впитываю в себя яд его слов и врастаю ногами в пол. Так холодно становится. «Ты врешь. Я же знаю о твоих чувствах». Повесив полотенце на плечо, он вынимает из кабинки гель для душа и шампунь. «Они были. Возможно. Сейчас перегорело». «Не верю». Качаю головой. «Мне ровно, Варька. Правда», — говорит совершенно серьезно. «Хорош за мной таскаться. Я скорее умру, чем уйду отсюда с этой правдой. Мне нужно опровержение, иначе я сойду с ума. Не верю. Придется поверить, проговаривает сдавленно. Иди, Варя. Ты бы не смог так быстро. Только не ты. В моем рту сухо, как в пустыне. В глазах пелена слез, которая прольется, едва я окажусь наедине с самой собой. «Что ты хочешь от меня?» Вдруг спрашивает, начиная двигаться на меня. Я отступаю и впечатываюсь лопатками в ледяной металл такой же кабинки. Денежко упирается в нее правой рукой и пытливо смотрит в глаза. Я молчу, но внутри меня начинается буря. Его взгляд пробирается глубоко под кожу, обжигает нервные окончания и пробирает до нутра. «Ты отменила свадьбу?» «Нет». Красивые губы изгибаются в жесткой усмешке. Он придвигается еще ближе и понижает голос. «Тогда зачем пришла? Кончить хочешь?» «Нет, Лёш». В следующее мгновение флаконы с шампунем и гелем для душа падают позади меня на кабинку, а Денежко, сунув руку между ног, подсаживает меня на свою ладонь. Глухо вскрикнув, я упираюсь руками в его плечи, и именно в этот момент распахивается дверь, и в раздевалку заходит Алька. «Варя, что тут?» Я мгновенно цепенею. Лёшка смотрит на нее из-под лобья. Ни он, ни я ответить не успеваем, как в помещение вваливаются еще несколько человек, среди которых я узнаю тех, кто приезжал с Денежко в вуз к нашему преподавателю физкультуры. Пошловатый свист, как плевок в лицо. Лёша тут же меня отпускает, а я вылетаю из раздевалки и опрометью бросаюсь прочь. Вопящая в голове сирена доводит до безумия. Быстро огибая неспешащих на выход посетителей, я взлетаю по лестнице, проношусь по коридору первого этажа и выскакиваю на улицу. Мои щеки горят, легкие и все внутренности тоже. Быстро пересекаю небольшую парковку и бегу по тротуару, пока не заканчивается дыхание. Потом стою, закрыв лицо руками, и, часто спотыкаясь, долго бреду, куда глаза глядят. Телефон в моем рюкзаке звонит, не переставая. Я его ненавижу. Не хочу ни с кем общаться. Видеть никого не хочу. Хочу исчезнуть, перестать существовать. Так прохожу несколько кварталов, два раза пересекаю дорогу по пешеходному переходу, шагаю по набережной, плутаю, словно пытаясь убежать от самой себя. Примерно через час, оказавшись в небольшом сквере, опускаюсь на лавку под фонарем и достаю телефон, чтобы заказать такси. В нем пропущенные от Лёшки, мамы, Юли и Арины. А Тали — ничего. Перезваниваю только маме. С остальными говорить не хочу.